нас была небольшая техническая заминка. Что-то вылетело полностью скайп вместе с видео. Но мы продолжаем. Радиационные поля. Да. Так вот, вы сейчас общаетесь с этим товарищем гнилым, которого зовут. Как Рамон? Чоп, правильно, молодец. Чоп! Чоп, я так жил. Ну, Миш, мы с тобой одновременно сказали это имя. Точно. Вот который вам предлагает за некоторое вознаграждение, процент от прибыли, направиться в определенное место и вытащить что-то. И тут я спросил, наш новый, ну, как новый, все мы знаем Леминга, но я пытаюсь хоть как-то отыгрывать. Новый человек в нашей компании, он тогда представился, ну, то есть я же, например, не знаю, кто он такой, да? То есть я видел, что пришел какой-то парень в набедренной повязке. Нет, там при вас сказали, кто это такой. Ты же сам расспрашивал. Не, он тогда без сознания был, я пошел заряжаться. Его там тыкали палочкой без меня. А, кто он такой, он сам не знает. А ты его не можешь спросить, конечно. Давайте дадим ему имя. Да, давайте. Давайте назовем его, давайте. Давайте оставим. Но, я не знаю, пока что он будет безымянный. О, понял. Найс. Будешь безымянный? Тот понял. Будешь. Хорошо. Все согласны? Согласна. Собака тоже согласна. Будет типа, эй, ты как тебя там? Ну да, как-то так. Nameless one. Собаку-то, может, ему представите тоже? Собака. Как собаку? У нее имя, между прочим, есть. Собака. Никто не помнит имя собаки? Нет. Я не помню. Ну, лично для сволочь, меня он просто собака, потому что мне про него ничего он не знаю. Он Джерри. Он же Джерри. Я вообще здесь. Но я об этом не знаю. Вискерс. Вискерс — это кот. А собака из себя представляет такую обычную, такая крупная собаку, которая одна лапа механическая, и голова у нее тоже сверху разворочена, там вставлено что-то металлическое, и под прозрачным куполом виден человеческий мозг. Ну, как такая вот очень, очень хорошая новая порода, недавно выведенная. Нам помогает во всем. А как остальных зовут? Некая интерпретация кое-кого. Да. Ну, чё, показываем... Леминг интересуешься, как зовут остальных, да? Леминг вас поинтересовался. И кто вы? Да, ты у них можешь спрашивать прямым текстом. Кто ребята вообще? Так, путешественники. Идем ставим. Я протягиваю руку, говорю шейд. Шейд. Шейд. Я пытаюсь запомнить, записав в блокнот. Очень правильная позиция, молодец. У меня все было записано когда-то, давно. Там потеряно. Волков, тебя-то как зовут? Не будешь представлять? Грен. Грэм? Грен. Грен. Гренка. Гренка. Да. А кто? Ну хотя бы немножко о себе, там, что, как. Чем отличаетесь? Так, пару слов, как выглядит. Огнестрел, там и так далее. Мужчина, 175 рост, смуглая кожа, темно-коричневые волосы, карие глаза. Не, меня гастрономические особенности не особо интересуют. А какое тебе интересует? Мне больше по предрасположенности. Чем занят? Да, чем занят. Ученый техник. Чем работал. Ученый-техник, работал в лаборатории технических изобретений всяких и всего прочего. Если о чем тебе это говорит. Да, это вряд ли. Лаборатория технических изобретений, логично. Сокращенно ЛТИ. Лаборатория технических исследований. Я репу в огороде выращиваю. А потом меня похитили. И я сбежала и встретила вот этих, они там лежали в каких-то прозрачных консервных банках, как сардины. А Рамон — робот, просто робот. А как тебя робот зовут-то, ты хоть помнишь? Да, меня зовут Зак Найтер. Когда-то мне было 42 года, и у меня была замечательная жизнь. Ну, а сейчас я робот, да. Зак, робот Зак. Когда-то я был, у меня была замечательная жизнь наркоторговца и торговца оружием. Да, я был в розыске у Интерпола. Ах, это была жизнь. А сейчас я, как видишь, заключен в этой консервной банке. Но ты сильно не страдаешь, я так понимаю, от этого. Тебе так даже клёво, нравится какое-то изменение. Так что вы, у вас этот товарищ там, Чоп, с нетерпением... А, и у нас оружие, между прочим, есть. У меня один дробовик и 15 патронов, по идее. Хотя, не, я не пользовался еще, А зачем работал вообще оружие? Один глок с 19 патронами. Ну как это? Я специализируюсь пока что не нашел, но я специализируюсь на тяжелом оружии и на энергетическом оружии. Но пока хожу с дробовиками. Мне кажется, робот он вообще должен так кулаками рихтовать. Это он тоже умеет. Так что кричит, да, перегнувший пытался через прилавок? Чоп. Что? Пойдете, не пойдете, что как? Пойдем. А идти-то далеко? А? Идти не очень далеко. Несколько часов. Тем более, что я пойду с вами с телегой. О, отлично. А то как вы там все несете? Инвентарик. Надо кого-то одного оставить, когда он выезжает с телегой, мы такие, хоп, на магазин, и все. Сейчас там. Не, ну понятное дело. Ну вот, давайте отправляться, что мы тут стоим. Но это не сегодня. Сегодня у меня еще дела, завтра утром. Да ё-моё. В сборе. Точно. Нам же вечером надо к этому еще сходить. К главному упырю. Пойдемте гулять. Аттракционы. Да, аттракционы, набережная, кафе, рестораны. Гуляем. Без денег. Погуляйте. А тут все так угощают. Черви добрые. Ну, в принципе, да, не очень злые. Ну, так вот, пойдем просить милостыню. Покормите, напоите и все прочее. Куда вы пойдете-то? Ну, по этой, по деревне, или она совсем маленькая? Ну, вот она небольшая, тут метров. Ну, то есть, только хижины идти, все, одна торговочная лавка. В разрезе, наверное, метров 500. То есть, это диаметр. Mm. Ну да. Не очень много. Да. Ну что, я понял, что пройдясь по деревне, вы видите, что здесь есть много зданий, все из них разные функции, естественно, нигде ничего не подписано. То есть, видимо, они все знают и так, куда чего. Что-то из этого амбар для складирования, что-то из этого жилые помещения. Где-то вы видите женщин, которые делают материю, где-то вы видите мужчин, которые занимаются какими-то техническими штуками, что там чистят автоматы, где-то больше военных сидит, видимо, это место что-то вроде казармы. Где-то проходит стрельбище даже, и где-то находится стрельбище, но там сейчас никто не стреляет, но там сейчас физической подготовкой занимаются солдаты, бегают, прыгают, что-то там преодолевают. При этом у них нет явного командира, их там человек 15. Ну, понятно, не своей радиосвязью там опять где-то звонят. Вот здесь вот находится милитари у них. О, вроде мирная, есть... мирная, да? А если что, накостыляй. Живет своей жизнью деревня, и такой размеренный. Видно, что они этим занимаются каждый день. Никаких склок, распри. Общение минимум. Обмениваются только там парой слов. Кто-то с кем-то. Все функционирует идеально. Угу. Так выглядит утопия, эта община. Прям. Все носят белые одежды, естественно. Только у воинов на плечах, сзади и на затылке броня. А, я понял теперь. До меня дошло. Видите, как у меня долго мозг работает. Ты спрашивал, на что похожа деревня в самом начале. На муравейник, конечно же. Да. Так, еще вопрос. На пиццу. У нас, я так понимаю, что и оружие, и все то, что у ребят было, которые пропали, все у них осталось. То есть у нас сейчас дробовик только у меня, да, и все. И пока, больше ничего пока нет. Пока вы гуляете уже тут около часа, вы замечаете, что за вами неотступно на почтенном расстоянии следует один из воинов, но так, он старается не показываться на глаза. Нам надо оружие достать, а то у нас, можно я к нему кроме бумеранга... Можно я спрошу, почему ты ходишь за нами? Он смотрит на тебя молча. Я повторяю, сохраняет. Говорю... Точнее, почему ты за нами ходишь? Ты следишь? Он снова смотрит на тебя молча. Так. Не ходи за мной. Я просто становлюсь за девочкой так во время этого вопроса тоже. Mm-hmm. И в него тоже смотрю так. Он смотрит на тебя, улыбаясь. Если бы это вежливый, мой робот мог вежливые показывать люди, эмоции. Вежливые люди с оружием. Хорошо. Можете его за нос подергать. Усы нарисовать. Так, у нас будет дело, у нас нет оружия. Опять будем руками размахивать. Почему у нас нет оружия? Вас же не отбирали. У нас же есть оружие. Так нет, где? Оно было у ребят. Или они пропали, все осталось. То есть дробовики лежат. У вас осталось то, что было у вас. Ну, у меня дробовик, а больше ни у кого. Ну, все. У меня железная повязка. У тебя набедренная повязка, да. Можете хотя бы достать... потом и как прощу. Можете достать человеку хотя бы оружие. Ой, оружие, хотя бы одежду. Надо пойти... Может, тихонем этого чопа? Пусть я предлагаю видос... спросить у него. А да, почему к Чобу прицепились? Почему не попросить у местных? Ну, можно и у местных попробовать попросить, конечно. Бедный Чоб сводит концы с концами, а вы тут насели. Нормально, да не насели, можно навременно попросить. Он хочет гешефт сделать с нашей помощью, надо тряхануть. Что мы с ним договориться, что мы с ним пойдем туда, но у нас надо обеспечить, а то у нас нечем сражаться будет, если придется, и мы его не защитим тогда. У него наверняка есть оружие и все прочее. Недалеко от Красной площади. То есть можно к военным обратиться за помощью с оружием? Может, они что-то дадут? Обратимся. Что мы теряем? Да ничего не теряем. Он сейчас стоит, просто смотрит на нас и улыбается, да? Ну да. Этот, который за вами стоит, я тогда тоже так стою, улыбаюсь, говорю, а что вы делаете сегодня вечером? Подготовка, говорит он. О, начал он говорить. Говорил. Продолжай. Давай, давай. А к чему? Отталкивай ее. К чему подготовка? Может вам помочь? Нет, говорит он. А что-то будет интересное, да? Нет, говорит он. Так. Что-то не то. Сначала заинтересовался, но потом ты не в ту сторону пошла. Сорвался. Да, сорвался. Тут надо говорить про идеалы, про ценности общества и тому подобные вещи, чтобы он разговорился, мне кажется. А может быть, расскажите, мне очень интересно, у вас такое большое круглое гнездо, я так никогда раньше не видела. Что вы готовите? Расскажите. Обратитесь к главному. Спросите главного, говорит он. И показывает в сторону стрельбища, там, где один из бегающих, в нем вы узнаете того человека, с которым вы вчера приехали. Ну, пойдемте к главному. Помните, с кем-то приехали-то? Да. Там один их командир, который с вами общался. Эй, мужики, где ваш командующий? Остальные продолжают бегать, к вам подбегает запыхавшийся такой слегка потный, высокий дядька широкоплечий, в котором вы узнаете вчерашнего своего друга. Да, спрашивает он. Я на Волкова смотрю. Ой, на Грена. Да, хотели бы узнать... Нельзя ли у вас одолжить на время вооружение? Потому что режим запрещено. Ни в коем случае. А патроны хотя бы? А это, я-то типа свой... Патронов лучше. Ограничено. Ограничено. То есть сколько-то сможете нам выделить? Нет. Нет? Ну, блин. Значит, может, мне как бывшему своему... Да, я пальцем показываю именно на безымянного. Спросите говорю, мудреца, говорит. Свой. Мудреца. Так, началось. Сходите туда, сходите сюда. Кстати, и так здесь... надо было проще договориться с нашим работодателем. Он нас снабдит на время, потому что ему это выгодно. Да, понятное дело. Можно обойтись своими патронами, но их, блин, мало. Так именно, что один я буду стрелять, остальные стоять в стороне. Вы не помните, не все он может пока... помнить, чем это закончилось. Говорит, раз. Оденьте его, говорит он, показывая на лемминга. Может замерзнуть ночью. Холодно. Вы нам одежду-то выдайте. То вы его голову принесли к нам. Он убегает куда-то. Лучше с броней. Опоздал. Анклава. Через какое-то время он возвращается, минуту через две, и дает тебе поношенную одежду, которая принадлежала, видимо, раньше солдату китайской армии. Она очень поношенная, неизвестно откуда вытащенная, местами даже протертая до дыр. Это штаны, куртка и рубашка. В общем, это... Что-то. Классический сержант китайской армии такой, знаешь. Он неплохо. По крайней мере, не рядовой. Но ты не понимаешь, что там, естественно, написано по-китайски. Но, кстати говоря, да, вы еще замечаете, что многие лица носят азиатский оттенок здесь. Ну, червякам без разницы. Да, червякам без разницы. Многие лица выглядят хитрыми. Можно и так сказать, да. Теперь у тебя есть одежда. Время как уже записать? Послеобеденное, да просто, можешь не записывать, она никак не влияет. Одежда, да, это же не броня, ничего, это просто одежда. И вам уже хотелось бы покушать. Так, Филиппо, а где тут у них столовая-то общественная? Столовой у них нет общественной. Как они едят? Каждый в своем домике? Ты у кого сейчас спрашиваешь? Ну, у этих мужика, как там у военного-то этого. Что ты именно у них спрашиваешь? Ну, да, поесть. Есть ли у них общественная вот эта вот столовая какая-нибудь? Или где там перекусить можно? Нет, каждый получает еду, сколько достоин и сколько нужно. Ваша еда должна быть в вашем доме. Еду? А, все, в дом идем. Окей. Есть. Ну, а вдруг ее нет? Ну, ну нету, тогда пойдем разбираться, почему нас обделили. Так, вы, значит, идете толпой домой обратно, да? Ну, к этому зайти еще спросить, даст он нам вооружение-то по пути? Ну... Какому к этому? Надо его раскрутить. К ЧОПу. Да-да-да. Человек-сень. К ЧОПу вы сейчас все двинули, да? Да-да-да, спросить, что снабдит ли он нас там. Ходим. У ЧОПа закрыто досками его входное отверстие. Написано обед. Откуда он торчал. Написано, ушел в поля. Так, что-то это нехорошо как-то. Идемте к глюкозу. Засаду пошел нам готовить. А то я когда я... Ладно, идем есть. Когда я голоден, я на нервах, у меня падает уровень глюкозы, и робота... А, не, подождите, сейчас. Кибер-сторона моя берет верх над моей разумной стороной. Это будет не очень хорошо. Я тебя должен расстроить, но у тебя кибер-стороны нет, если говорить о разуме. Шестеренки берут вверх. У тебя там только какое-то программное обеспечение, которое как бы вокруг твоего мозга, оно все базируется. И нет как-то. Ну, там какой-то должен быть система безопасности. Ропосо движения отвечающий. Ну, система безопасности какая-нибудь. Если я... Смирись, там только ты. Мне нужно разобраться, если я потеряю сознание, сможет ли мое тело самостоятельно упетлять, например, из боя. Тебе нужно будет для этого ставить апгрейды какие-то. Окей. Хорошая информация. А, то есть сейчас пока у тебя возможность для расширения кибернетических просто гигантская возможность, гораздо шире, чем у обычных людей. Но для всего нужно программное обеспечение какое-то и хардварное обеспечение. Это все нужно, это высокие технологии, понимаешь, где-то нужно достать. В хижине. Да, в хижине. Идете в хижине, там стоит три больших кувшина с чем-то, и также лежат батончики чего-то такое. Вы это уже ели? Такое оно ягодно-злаковое. Ну, в общем, такие, знаете, как фитнес, такие батончики. Конечно, вот такие. Я хватаю свою порцию и ем. Но мне много не надо, наверное, да? Собака сначала брезгливо, но потом тоже ест. Что делать? Жить-то надо. Вечереет, там... пока вы тут идите за разговорами, за всем. Уважаемый мастер, да. Мне к вам вопрос. Мне как роботу надо меньше есть, чем обычному человеку? Естественно, тебе только глюкоза нужна. Ну, тогда... Тебе не нужно такого большого ранжира, знаешь, человеку и клетчатка, там и белок, и все прочее. Я часть еды хочу оставить про запас тогда. Хорошо. Мне ж порцию как всем дали, да? Ну да. Там как таковой порции, допустим, нет деления на порции, там просто достаточно еды на всех. А, типа общая какая-то. Mm-hmm. Ну, чуть-чуть что-то с собой беру, там, ты говоришь, батончики какие-то, да? Да. Вот один такой тогда с собой беру, на всякий случай. Так у вас за разговорами? В принципе, ее сколько? Вторая половина дня наступила. Солнце клонится уже к закату, но еще часа 4 сейчас примерно, по вашим внутренним часам. Что, у робота-то должны быть нормальные внутренние часы? Ну, у него есть, да, вполне. Вполне. Если он обратится, то он может четко их отсчитывать, да. Сейчас я тут ищу. Ищешь, куда вписать батончик? Да, тут такого нет. Здесь только противоядие. Жвачка-горячка, короче, все. Одна штука. Жвачка-горячка, ну пусть будет жвачка-горячка. Как называется, что я поделаю. Тут список выпадающих просто предметов. Ну, это там просто должен быть какой-то рацион или что-то такое. А, неважно. Да какая разница? Что? Да, чем-то вы будете заниматься или будете скипать? Не, ну нам еще оружие чинить буду. Давай, чини. Кубики есть? Есть кубики. Кидай. Есть. А сколько мне там попасть надо? Смотри, какой у тебя ремонт. Да вот, я же забыл. Так. Ремонт. 56. А, нет, 47. Это наука 56. Так, 38. Значит, попал. Попал, да. Это сколько у меня? 2 часа или час, не помню? Да, час. 2 часа. Ты сейчас чинишь до самого вечера. Чем остальные будут заниматься? Нет, вроде час был. 2, по-моему. Ну, не важно, короче. Я могу отдать свои... Можешь подожди. Закрасить. У меня записано, что у меня 40% состояния оружия. Ну? Я могу отдать это оружие, да, тоже на починку, получается. Можешь. Но в порядке очереди. Ну, я там рядышком положил. Так, типа, я... Давай, не, это я что, сейчас... я всю ночь буду чинить, что ли? Если я не спать время. Не, сейчас до самого вечера, можешь еще раз кинуть, удастся тебе закрасить его тоже или нет. Так, ты, ты занят меня... до самого вечера, короче. Но можешь общаться в этот момент, ты не думаешь, что ты прям так занят. Да-да-да, так. Значит, это, у тебя что там, пистолет был, да? Дробовик. Нет, дробовик. Дробовик тоже, 24. Попал. Во. Ей. Что значит самому кидать? Чем, ну, будет Волков чинит, остальные что будут делать? Леминг, ты вот, например, что будешь делать? Мне интересно, человек, который нашел себя внезапно. Ну, я предаюсь рефлексии, пытаюсь понять, что я умею. Вот это тебе надо у тебя спросить. Какие у тебя показатели вообще у спешила? Показатели спешил. 6, 8, 4, 3, 8, 10, 8. Я хотя бы так говорил, чтобы всем было понятно, что ты имеешь в виду. Сила 6, восприятие 8, выносливость 4, обаяние 3, интеллект 8, ловкость 10 и удача 8. Короче, у тебя интеллект. Потому что я одарен. Интеллект, интеллект, ловкость и восприятие удача. У тебя высокие, да? И удача тоже. Вот такой вот, значит, скорее всего, ты что такое, типа, вор-стрелок, да? Легкое оружие, взлом и ловушки. Вот так я и думал, да, как раз. Такой ты и есть. Прохвост, в общем, у вас появился в компании. Настоящий такой рок. Своих вроде не хватало еще один. Я вообще не знал, кто там, так что... Занявшись самоанализом, Лему удалось это установить. Чем занимается пока Марина с Рамоном? Марина с Рамоном ничем не занимается, а Рамон ищет у себя радиоприемник. У меня есть радиоприемник? Нет. Апгрейд, Рамон. Базовую комплектацию. У тебя вообще, да, комплектация самая дешевая. Твое-то налево. Это, по сути, вот этот робот, который ты видишь, это, по сути, шасси. Угу. Для обвеса. Понял. Ну чё, я тогда... Рама такая. Тогда, я не знаю, ничего не делаю. Это тоже... Экономишь что-то... энергию просто. Да. Хорошо. Энергосберегающий режим включен. Да, ушел в слип. Марина? Я сижу, пытаюсь распутать свои растрёпанные волосы, там, вычесываюсь. 4 часа у вас на все это уходит, блок вычесываешь. Задней ногой, просто ногой так... Ваша шторка приподнимается, вы видите, что уже совсем стемнело. Там стоит человек с фонарем, лысый, говорит, что вас ждет мудрец. Идем? Это я удачно причесалась. Да. Девушка как раз где-то 4 часа на это и надо, чтобы куда-нибудь пойти. Нормально. Пока расчешется, пока там накрасится. Выберет тапочку одеть. Я буду прикрывать сзади людей. Не, или я не знаю, надо спереди, может быть. Потому что я не знаю, что он от нас хочет, на самом деле. Вроде бы кормят нас здесь, ютят, но мне здесь все равно не нравится. Я это в самом начале сказал и до сих пор придерживаюсь мысли, что нам здесь оставаться долго нельзя. Поэтому я буду посматривать по сторонам, охранять. Окей. Значит, вы пока гурьбой вместе с собакой. В сопровождении двух вооруженных людей, один из которых был здесь на вахте, второй пришел за вами. Выходите на Красную площадь, здесь все освещено фонарями. Здесь стоит двое охранников, как обычно, у входа. Один из них открывает шторку и приглашает вас внутрь. Во тьму комнаты. Ладно, вы заходите в комнату, она освещена тускло. Посреди комнаты находится что, Волков? Что там находится? Бассейн. Зачем? Бассейн с черными водами, бурлящий. Леминг сейчас видит в первый раз, как будто бы. А сзади на возвышении сидит тот самый уголовник, который теперь, видимо, здесь стал значительной персоной. Он вам указывает рукой перед собой на подушки, которые там разложены, и говорит: присядьте. Я постою. Я сажусь. Я сажусь. Да, выходят двое человек в белых одеждах, вам приносят попить, поесть. Он говорит, что не изменили ли вы свое решение по поводу присоединения к гнезду? А скажите, можно присоединиться без вот этой вот черви инициации? Мы можем сделать это, пока ты спишь, говорит он, улыбаясь. Нет. Я начинаю поигрывать этими... Господи. Шасси. Металлическими мускулами. Да. Шасси своим. Нет, пока как-то не определились. Начинаю крутить проводом зарядки. И сюда. Его организм, говорит он, показывая на лемминга, к сожалению, отверг гнездо. Поэтому его оболочка не интересует нас. Но ваши, говорит он, показывая на вас, могут быть очень полезны для общего дела. И вы поймете, насколько какое это счастье быть частью гнезда, когда присоединитесь. Нет, спасибо. Все, все горести этого мира, говорит он, останутся позади. Впереди вас будет ждать только счастливое время в составе огромной семьи гнезда. Да пока и так все устраивает. Вы уходите от реальности, а мы пытаемся ее изменить. Мы принимаем реальность, говорит он. А мы нет, поэтому мы будем ее менять. Это глупо, говорит он. Не вам решать. А мы можем походить, попробовать изменить реальность, если не получится вернуться к вам. Наши объятия всегда открыты, говорит он. Да. Подтверждая это жестом. Но пока вы могли бы оказать неоценимую услугу гнезду, за которую мы вас вознаградим очень щедро. О, еще квест. Да, мы вас слушаем. Награда — это хорошо. Наше гнездо, продолжает он, к сожалению, имеет некоторые ограничения по количеству людей. Оно не может вырасти больше, чем определенное количество братьев и сестер. И время от времени, чтобы распространить наше влияние, мы должны посылать экспедиции для того, чтобы они распространяли наше гнездо дальше и дальше. И наши люди не могут отходить от бассейна, показывает он на бассейн, слишком далеко. Поэтому для этого мы... О, Волков спит уже, смотрю. Не-не-не-не. Поэтому мы должны привлекать для этого людей, не принадлежащих гнезду. Поэтому то, что вы не присоединились к нам, в этом есть и положительные стороны. Угу. Не хотите ли вы помочь нам распространиться за очень хорошее вознаграждение? И что какое? Надо сделать? Кого-то надо привести сюда или вас туда отнести с бассейном? Согласно нашей разведке, примерно в 400 миль отсюда есть деревня, довольно обширная. Если бы вы пришли туда с нашей миссией, преподнесли бы щедрые дары и открыли бы наше представительство, то со временем мы бы разрослись там. Постучаться в дверь и сказать: «Здравствуйте, не хотите ли вы поговорить о Боге?» Да, в общем, технически это выглядит так. Это я сейчас уже так на себя говорю, он вам это объясняет, чтобы не распространяться слишком долго. Вы берете с собой банку с этими штуками, червяками из пула. Вот такой контейнер. Несете туда, и там начинаете это распространять среди местных жителей. Они устанавливают связь, и таким образом гнездо расширяется. Я не хочу вас ничем обижать, но это, кажется, не наша забота. Ну, это мне я лично кажется, от себя говорю. А я думаю, что стоит. Мы могли бы им помочь. Да. А что, а почему бы не прийти в эту деревню и предложить просто? Распространяет червей, которые внедряются в мозг людей. Вы серьезно этим хотите заниматься? Нет, подожди, но люди же это добровольно. Они же могут отказаться, не заставлять. Если они захотят, мы ж не будем подсаживать. У людей... Пойдем предложим. Да. Он вам в этот момент говорит, что во всех пустошах, на много километрах вокруг, многие воспринимают это как благо. И поэтому, скорее всего, вас воспримут там благожелательно. И даже найдутся люди, которые захотят присоединиться к гнезду. Воспринимать что-то как благо еще не означает, что это благо и есть. Я только прошу дать им людям выбор, говорит он. Я не прошу вас давить. Нормально, я считаю, что можно. А иди нам профиты. Но вы не останетесь в накладе. Мы снабдим вас оружием, техникой и доступом к высоким технологиям, которые нам самим не очень нужны. Кажется, даже терминатор поменял свое решение. Терминатор зажужжал всеми шасси. Я очень трепетно отношусь к мозгу. Так он так прям затоптался на месте. Как R2-D2. Не, ну если они сами выбирают... Он говорит, что я не давлю на вас. Решение от вас жду ранним утром, к вам придет мой человек. Пока можете идти отдыхать. Так, ранним утром... Благодарю вас за ваше время. Ну, раннее утро это не совсем такое. В общем, вас препровождают, хотите вы того или нет, в свою хижину. занавешивают и оставляют наедине с вашими размышлениями. Дальше можете уже совещаться. Ну, робот, ты уже представляешь этот рокет-лаунчер на плече? Мне кажется, его уже подкупили высокими технологиями. Довольный какой. Я не знаю, я хочу радиоприемник, и все. Зачем мне рокет-лаунчер? Радиоприемник. Зачем рокет-лаунчер? Опять я за бегом буду спасать, бегать. Музыка и радиосвязь. Возможно, мы можем... Ну, не, ну, понятное дело, что я бы хотел себе проапгрейдить все. А давайте мы вернемся к обсуждению после паузы, хорошо? Да. Сейчас сделаем небольшую паузу, 10-15 минут. Ну, 10 минут, чтобы все не разбредались. И после этого вернемся к обсуждению. Пока не разбегайтесь, смотрите нас. Оставайтесь с нами, да. Стрим скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Зомби.